Глава 58. Воин. Часть 5. Несмотря на барьер, темная леди появилась в городе. Она была виновницей стремительного уничтожения 11 саженцев мирового древа, хранителей человеческой расы. За свои опасные убеждения она была объявлена темной леди. Большие страны вместе подписали запрос о том, чтобы три героя, включая Голда, победили ее. Ее боевая сила была неизвестна. По свидетельствам очевидцев и по слухам, действовала она одна. Некоторые говорили, что она заморозила целый город и всех его горожан. У темной леди были удивительно белые кожи и волосы, и кроваво-красные глаза. Она была одета в платье похожего цвета, не оставлявшее много места для воображения. Те кроличьи уши, которые не могли принадлежать никому другому, соответствовали тому, что Голд слышал о ней, но, увидев ее собственными глазами, он подумал, что она ничем не отличается от нормальной, стройной, симпатичной молодой девушки, если он проигнорирует ее получеловеческое происхождение. Как только Голд собирался взглянуть на темную леди, его видение и мысли на мгновение дрогнули. Она была объявлена темной леди из-за угрозы, которую представляла, но могли ли слухи быть преувеличенными? Как такая крошечная девушка могла обладать такой силой? Ее обнаженные руки и плечи выглядели такими хрупкими, что Голд подумал, что может сломать их лишь одним сжатием. Даже с опытом и инстинктами, которые он оттачивал до сих пор, он считал невозможным, чтобы она могла быть более могущественной, чем король троллей, темный генерал, приближающийся к этому городу. Но другая его часть, интуиция героя, получившего благословение от архиэлементаля света, не могла недооценивать девушку перед ним. Она не была человеком. Она была чем-то непостижимым в форме человека. Но его интуицию разделяли не все. «Милорд, пожалуйста, отдайте приказ! Мы обратим эту девушку получеловека в ржавчину на наших лезвиях!» Даже с таким огромным опытом, который был у Голда, это был первый враг, с которым он почувствовал такое странное несоответствие. Он даже не был уверен, могут ли другие герои почувствовать то, что и он. Прежде чем хриплый голос Голда успел закончить приказ, представители знати, его королевские рыцари, уже обнажили свое оружие и напали на девушку. «Грязный получеловек! Умри!» На короткое мгновение знатные молодые люди были очарованы пленящим видом белоухой девушки, но как только они поняли, что их противником был получеловек, другими словами, просто скот, они сразу же увидели в ней не более чем животное на забой. Белая девушка молча сузила глаза, глядя на атакующих мужчин. Она немедленно перехватила инициативу, порывом ветра устремившись к врагам. Ее острые когти пронзили их сердца. Раздались предсмертное бульканье, болезненные крики и ужасающие вопли. Она была слишком быстрой, слишком сильной. Девушка с такой легкостью рвала глотки, ломала шеи и колола сердца, как если бы мужчины были воздушными шарами, а она иглой. «Хватит!» Наконец, придя в себя, Голд закричал, вытаскивая двуручный меч из ножен за спиной. Когда он замахнулся на белую девушку, его окружила аура света. Она выхватила кинжал в мгновение ока. Лезвия столкнулись с искрами и пронзительным звоном металла. После столкновения девушка сразу же отпрыгнула назад. Ее глаза слегка расширились, после чего она посмотрела на лицо Голда. Она выбросила кинжал, от которого осталась только рукоять. Его прежнее лезвие сломано у основания. «Черт тебе дери! Темная леди, почему ты это делаешь?» В ответ на гневный вопрос Голда девушка по имени Шеди только вопросительно наклонила голову. Она посмотрела на разрушенное сооружение, затем на безмолвные трупы королевских рыцарей и затем снова повернулась к Голду. «Что именно из этого?» «Да все! Ты находишь радость в разрушении покоя этой страны, этого мира!» закричал Голд в ярости. Шеди лишь немного нахмурилась. «С чего ты взял, что я наслаждаюсь этим?» «Что?» «Как бы то ни было, это не важно. Кстати, ты уверен, что у тебя есть время говорить со мной?» «Что?» Издалека раздался звук чего-то разбивающегося. Голд расслышал отдаленные крики людей. Что случилось? Барьер снят, понимаешь? Что теперь защищает стены? Пройдут даже тролли низшего ранга. Только одна вещь могла случиться. Прямо сказала Шеди. Ее голос был ровным, холодным и бесстрастным. Голд побледнел. Рассчитанное Голдом время прибытия короля троллей основывалось на предположении, что барьер работает нормально. Одной из возможностей барьера было покрытие какой-либо ограниченной области, такой как замок. В этом случае барьер образовывал полусферу и защищал все, что было внутри. Но для более обширных территорий, таких как поселки и города, он мог покрыть только внешний слой территории, формируя стену или, возможно, пограничную линию. У такого рода мембранного барьера были как свои плюсы, так и минусы. Недостаток был таким же, как у железнодорожного барьера. Он заключался в том, что когда монстры проникали через какую-то его часть, они могли беспорядочно действовать внутри. С другой стороны, преимуществом было то, что барьер был более сфокусированным, более мощным, и чем он был больше, тем шире радиус действия его отпугивающего монстров эффекта. Другими словами, при громадных размерах барьера, покрывающего столицу, его отталкивающий эффект простирался на несколько километров. Это должно было серьезно замедлить троллей. Даже если бы король троллей двигался во главе армии и атаковал сам, барьеры и стены должны были бы выдержать его нападение, пока Голд не доберется туда. Но в конце концов, город столкнулся с наихудшим сценарием. Король троллей шел вперед, а барьер был разрушен. «Ты уверен, что тебе не нужно спешить?» Шеди слегка наклонила голову. Голд держал свой двуручный меч с жесткой хваткой, крепко стиснув зубы. «Если он оставит темную леди здесь и направится к стенам, у замка не будет достаточно защитников. Саженец может быть уничтожен. Если он сразится с темной леди, стены рухнут. Подкрепление еще далеко. Король троллей легко сокрушит гарнизон, и постоянно пребывающие тролли могут беспрепятственно сеять хаос среди горожан. Либо он поверит, что гарнизон сможет продержаться, либо он доверится святым рыцарям замка. Либо он посчитает более важным защиту страны и короля, как представитель королевской семьи. Либо он посчитает более важным защиту людей, как герой. Черт! Голд бросился к стенам. Он не знал, какой выбор был правильным. Возможно, и Голд, представитель королевской семьи, и Голд-герой ошибались. Но он все равно побежал. Он бежал как человек, который хотел спасти горожан и детей, болевших за него с улыбками на лицах. Ему показалось, что он услышал тихий голос темной леди за своей спиной. «Правильный выбор». Он, должно быть, ослышался. «Король троллей!» Голд прибыл на поле боя на скоростном экипаже. Он увидел неистовствующего пятиметрового гиганта, размахивающего огромным топором. Как он и думал, похоже, король троллей прошел вперед один. Он не видел никого из подчиненных короля троллей, но его противником все же был темный генерал. Гарнизон держался на волоске. Каждый взмах боевого топора короля разносил конечности и плоть нескольких солдат. Солдаты гарнизона атаковали всем, что у них было, но стрелы отскакивали от толстой кожи тролля, а плоть, обожженная заклинаниями, заживала всего лишь мгновение спустя. Самым опасным в троллях были не их огромные размеры и не их безумная сила. Это была их регенерация. Король троллей. Темный генерал. Очки магии. 965 из 1200. Очки здоровья. 4540 из 4600. Общая боевая сила — 36 тысяч. Может ли Голд выиграть? У него было меньше половины боевой силы от силы короля. Не было специального снаряжения и прежних товарищей. Нет, я должен победить. Около половины солдат гарнизона, ранее насчитывавшего 2000 человек, выбыло из строя. Часть из них погибла, а остальные были ранены и отступали. Им нужно было либо победить короля троллей, прежде чем его миньоны смогут прибыть, Либо им нужно было держаться, пока дворяне не придут с подкреплением. Оба варианта могут быть невозможны. Они могут не выиграть даже с подкреплением. Но все равно отступление герою не позволялось. Единственный выбор для Голта — сражаться до победы или смерти. «А вот и я, король троллей!» Его противник ответил ревом. Двуручный меч столкнулся с боевым топором. Они наносили друг другу раны и тут же исцеляли себя заклинаниями или регенерацией. На первый взгляд они были равны. Но хотя Голду и удавалось держаться благодаря своей скорости и магии, ему не хватало силы атаки и поддержки. Его меч не мог нанести критических ран королю троллей, но сам он получал тяжелые удары, и каждый раз, когда лечил себя заклинаниями, он терял магию. Медленно, но верно, Голда загоняли в угол. Некоторые из гарнизона все еще могли передвигаться и помогали Голду, но это были солдаты сотней, может быть, пары сотен боевой силы. Они всего лишь зря тратили свои жизни, не сумев даже замедлить короля троллей. Спустя некоторое время битва переместилась от стен в городскую зону. Получивший множество ушибов и кровопотеков, Голд все еще держал свой меч. С другой стороны, король троллей, потерявший некоторое количество маны, по большей части исцелил все проникающие ранения. Было жарко. Голд не знал, из-за ран или за усталости. Так жарко, что по нему лился пот, и его легкие горели от каждого вдоха. Пока Голд перехватывал свой меч, готовясь продолжить бой. Он заметил ребенка, съежившегося у стены дома, который выглядел так, будто может разрушиться в любой момент. А? Возможно, малышу не удалось вовремя эвакуироваться. Ребенок плакал и прилип к месту, видимо, от страха. Король троллей взревел и атаковал, воспользовавшись моментом отвлечения Голда. У него не было сил, чтобы заблокировать атаку своим мечом, а если он уклонится, ребенок попадет под удар. Голд взвыл. Он не думал. Мужчина просто прыгнул на ребенка, используя свое тело как щит. Учитывая его нынешнее состояние и защиту, он может просто умереть вместе со своим подопечным. Но даже понимая это, Голд не мог игнорировать ребенка. Но король троллей взревел. На этот раз от боли. Внезапно из монстра хлынула кровь, как будто все его старые раны раскрылись одновременно. Его плоть искривилась, его кости сломались, и, наконец, его живот разорвался изнутри. Непобедимый король троллей рухнул, как кусок мяса. «Что произошло?» Голд мог только ошеломленно смотреть. А потом его взгляд поймал белую девушку, появившуюся из кровавого тумана, из головы до ног, залитую кровью короля троллей. «Темная леди? Почему ты...» «Без всякой причины, правда. Но если я должна сказать, то, наверное, это награда за попытку спасти ребенка». «А?» Голд был сбит с толку. Кем же была эта девушка? Она обладала достаточной силой, чтобы легко убить темного генерала. Она сеяла хаос по всему миру. Она была врагом для всех. Зачем ей спасать детей? Кровь, омывавшая ее белоснежную кожу, исчезла, словно растворилась в никуда. Затем Голд увидел, что она держала в своей руке. Его глаза расширились от шока. «Ты... это ведь...» «О, да. Вот тебе подарок. Очень понятное сообщение, да?» Она бесцеремонно положила предмет на обломки. Это была покрытая инеем голова правителя Торана, с лицом, которое перекосило от ужаса. «Брат... тогда замок...» «Пал. Никто не выжил. Саженец тоже уничтожен. Ты ведь уже понял это? Значит, эта угнетающая жара была вызвана гибелью саженца? Король был убит. Саженец разрушен. Замок пал. Империи Таран больше не существует. Голд уложил потерявшего сознание ребенка. Он положил окровавленные руки на двуручный меч, который он уронил, и указал им на Шеди. Его руки дрожали. «Почему? Почему ты спасаешь детей, но делаешь это? Белый кролик, тебе все равно, что случится с этим городом?» Закричал Голд. Темная леди убивала людей. Разрушенные страны. Побежденный темный генерал. Спасенный ребенок. Он был выведен из равновесия из-за противоречия и жестокости, которые она продемонстрировала. Шеди озадаченно наклонила голову, затем указала на ближайшие обломки. «Чего?» «Если бы ты тогда не накрыл с собой ребенка, он бы наверняка погиб. Но раз так, почему ты не спас ее?» «В смысле?» Голд напряг глаза. Он увидел женщину, возможно, собачьего зверочеловека, похороненную среди обломков. Она давно испустила свой последний вздох. «Получеловек». «Разве она не такое же живое существо, как и ты? Почему такая дискриминация? Знаешь, она ведь была жива совсем недавно». «Чего ты?» С того места, где стоял Голд, в его поле зрения были звероженщина и ребенок. Но Голд видел только одного, кого нужно спасти. Человеческого ребенка. «Полулюди? Не люди». «В самом деле? Забавно. Для меня люди, полулюди, гоблины — все они одинаково живые». Сказала Шеди так, словно говорила самую очевидную вещь в мире. «Ты шутишь!» Голд натянуто рассмеялся, пытаясь отмахнуться от ее слов, как от бессмыслицы. Но где-то глубоко внутри него он был согласен с ней. Ему казалось, что он только что понял что-то важное. Он был героем, который защищал мир. Но чей мир он защищал? У Голда заплетался язык. Он не знал, как придать форму мыслям, кружившимся в его голове. Шеди холодно посмотрела на него и затем отвернулась. «Ну, если не знаешь ничего страшного, прощай». В оцепенении Голд ничего не мог поделать, кроме как смотреть на темную леди, исчезающую в тумане. Затем он рухнул на колени. Меч лязгнул по земле. Несколько дней спустя армия троллей была разбита, потеряв своего лидера. Но Торан, не имевший саженца, больше не мог поддерживать себя как страну. Республика Саванхуит на юге также потеряла свой саженец. Без поддержки двух больших стран маленькие страны поблизости не могли оказать полноценное сопротивление остаткам армии троллей.